Глава 4. Женщина запустила меня в квартиру, пахнущую уютом. На стене в просторном коридоре висели семейные фотографии, и мне впервые удалось увидеть, как выглядит тот, кто 10 лет назад убил Лауру. Я внимательно рассмотрел его лицо на каждом фото. Мужик как мужик, ничего особенного. Короткая стрижка, широкая белозубая улыбка, карие глаза, узкие и чуть раскосые. На убийцу он был совсем не похож. От улыбчивой семьи на фотографиях шло живое тепло, и я, внезапно смутившись, отвел взгляд от стены. Не так мне представлялась обстановка в доме насильника и убийцы. Первые сомнения уже тогда закрались в мою душу, но отступать было поздно. Я сжал зубы, пытаясь собрать в кулак всю свою волю. Когда женщина скрылась в спальне, я достал нож и спрятал его за спиной, крепко сжав рукоять плотной от волнения рукой. Я должен отомстить этому подонку за Лауру, за ее загубленную жизнь, за то, что она до сих пор страдает и не находит покоя. Я вспомнил прекрасное лицо возлюбленной, и внутри меня снова закипела злоба. И тут дверь ванной скрипнула, и оттуда выбежал ребенок лет 5 с игрушечным светящимся мечом в руке. Футболка мальчика была заляпана зубной пастой. Увидев меня, он широко улыбнулся и спросил. «Ты пришел в гости? К нам редко приходят гости. А давай играть в войнушку. Смотри, какой меч мне папа купил». У мальчишки были такие же карие раскосые глаза, как у мужчины на фото. Он стал размахивать в воздухе светящимся мечом, и у меня закружилась голова от мельтешащих перед глазами ярких огней. Хотелось, чтобы он ушел. Зачем он вообще здесь появился в столь неподходящий момент? А потом из спальни снова вышла женщина в махровом халате. На этот раз она держала на руках младенца, одетого в забавную полосатую пижаму. Младенец огукал и пускал слюни. «Сейчас Артем выйдет. Извините за ожидание», — сказала женщина. Она улыбнулась мне, но в ее глазах мелькнуло что-то странное, какая-то тревога. «Я всех разбудил», — виновато спросил я. «Ничего страшного. Дети примерно в это время и просыпаются», — ответила женщина, приглаживая рукой торчащие в разные стороны волосики младенца. Нож, который я прятал за спиной, вдруг стал тяжелым. Еще чуть-чуть, и я не удержу его, выроню на пол. Мальчишка по-прежнему размахивал светящимся мечом. Младенец огукал, женщина улыбалась. Все это раздражало меня, потому что все здесь должно было быть по-другому. Не может быть всей этой идиллии в доме убийцы. Секунды ожидания стучали в моей голове. Перед глазами все кружилось, в горло подкатывала тошнота. И я не выдержал. Сдался. «Извините, зря я вас побеспокоил с утра пораньше. Передайте Артему, что я потом зайду, в другой раз». Сказав это, я неуклюже попятился к двери и, открыв ее плечом, поспешно вышел из уютной, вкусно пахнущей квартиры. Спустившись бегом по лестнице, я вышел из подъезда и, словно мрачная тень, проскользнул вдоль серой стены, чтобы меня не было видно из окон. Я возвращался на кладбище ни с чем, но у меня было такое ощущение, что я долго бился с противником, который меня все-таки одолел. Все мышцы на теле ныли, на душе остался неприятный осадок. По пути к автобусной остановке я купил целую охапку цветов, а потом долго стоял напротив винного магазина. Водка звала меня, манила, я кое-как пересилил себя и, запинаясь, побрел к остановке. В душном грязном автобусе были свободные места, и мне даже удалось вздремнуть. Мне снилось, что я случайно убиваю жену Артема, а потом понимаю, что совершил страшную ошибку, ведь она ни в чем не виновата, она тут совершенно ни при чем. Я проснулся с громким криком, чем напугал пассажиров и водителя автобуса. Извинившись, я взял цветы и вышел на первой же остановке. Пришлось идти пешком несколько километров. В голове, словно липкий туман, повисла неприятная пустота. Я плохо помню, как дошел до кладбища. Очнулся уже тогда, когда меня громко окликнул Женек. «Хорошо, что ты вернулся. Мы уже собирались звонить главному и искать тебя. Что за самодеятельность? Пришли с утра, а тут ворота нараспашку и никого. Смотри, всем попадет, если главный узнает». Я сжал зубы и молча прошел мимо него. Слишком много на себя берет этот Женек. Как будто это он тут главный. Меня догнал Вован и тихо спросил. «Ты где был, братан? Все в порядке?» Тон у него был совсем другим. Он всегда был проще и добрее своего товарища. Я обернулся к Вовану и ответил. «В город ездил. Было срочное дело». «А цветы кому?» Вован многозначительно взглянул на букет, зажатый у меня под мышкой. «Друг у меня на этом кладбище похоронен. Сегодня памятный день по нему», — соврал я. «Ладно, потом поговорим, Серега. Сначала мы могилу должны зарыть. Там уж вроде все наревелись». Вован похлопал меня по плечу и пошел к группе людей в черных одеждах, столпившихся вдалеке вокруг гроба. Я же подошел к могиле Лауры и положил цветы в изголовье. «Прости, любимая, я не смог этого сделать. Не смог». Я опустил голову, и глаза мои тут же налились слезами. Чувства и пережитые эмоции последних дней неотступно рвались наружу. И я дал им волю. Закрыл лицо ладонями и разрыдался. А успокоившись, почувствовал облегчение, как будто Лаура услышала меня и простила. Дни и ночи слились в сплошное месиво из часов и минут, в которое превратилось мое мучительное ожидание. Я знал, что Лаура где-то рядом, здесь, на кладбище, но я не знал, как найти ее, как увидеть. Иногда я чувствовал на своем лице дыхание холодного ветра, и мне казалось, что это она касается меня незримой рукой. Но, наверное, это были лишь мои фантазии. Я больше не мог думать о водке, перестал общаться с парнями-копальщиками. Я стал угрюмым, злым, нелюдимым. Я приходил на могилу Лауры каждую ночь, клал в изголовье свежие цветы и умолял ее явиться мне. Стоя на коленях, я шептал слова любви, словно молитву. Иногда я злился, иногда плакал, но чаще просто молчал, глядя на ее портрет. Я знал, за что Лаура нарочно изводит меня, но ничего не мог поделать. Я не смог бы вернуться в тот дом. Там слишком остро пахло простым человеческим счастьем. И вот однажды, когда я под покровом ночи стоял у ее могилы, она вдруг появилась, возникла позади меня из ниоткуда. Я еще не успел увидеть ее, но уже почувствовал присутствие. Меня всего насквозь сковало холодом. Стуча зубами, я обернулся и замер. Лаура стояла недалеко от меня. Лицо ее было залито слезами. Темные локоны были аккуратно разложены по плечам. Шлейф белого платья развевался над могилами. Она была прекрасна. «Лаура!» — шепотом произнес я. Она смотрела на меня, не отрываясь. Без осуждения, без злобы, просто смотрела и плакала. «Я прибрал твою могилу. Буду теперь все время следить за ней», — сказал я. Она посмотрела на цветы, но по ее бледному, прозрачному лицу я не мог понять, понравились ли они ей. «Спасибо. Никто прежде не делал этого для меня», — сказала она. «Разве у тебя нет родных?» — удивленно спросил я. «Нет», — с грустью в голосе ответила Лаура. «Любимая», — воскликнул я, — «если бы я только мог сделать тебя счастливой!» Лаура улыбнулась сквозь слезы, прижала ладони к дрожащим губам. «Ты хороший, добрый, Сергей», — всхлипывая, проговорила она. «За это я и полюбила тебя». Сердце мое сжалось. Мне так хотелось обнять ее, прижать к груди, осушить поцелуями, залитое слезами лицо, но это было невозможно. Все внутри заныло от желания, смешанного с тоской. «Пойдем в сторожку, я согрею тебя», — предложил я, надеясь на чудо. Лаура покачала головой. «Сегодня я всю ночь буду плакать о своей загубленной жизни», — тихо ответила она. «А ты иди, Сергей, не обращай на меня внимания. Больше я тебя не потревожу». Она громко всхлипнула, а потом разрыдалась, глядя на свою могилу. Я не мог этого вынести. Сердце рвалось на части от ее слез. Ее плач нарушал кладбищенскую тишину и был просто невыносимо тосклив. «Лаура, не плачь, умоляю тебя!» — взмолился я. «Но не могу я убить его, не могу! У него там жена и маленькие дети! Не могу, рука не поднимается, я же не зверь!» Лаура подняла на меня заплаканное лицо, и в ее глазах застыло недоумение. «То есть ты хочешь сказать, что он заслужил свою жизнь, а я нет? Меня, юную доверчивую девушку, у которой вся жизнь была впереди, тебе не жалко, а его, насильника и убийцу, успевшего наплодить детей, его тебе жалко? Как-то несправедливо все получается по твоей логике, Сергей». В ее словах прозвучал такой невыносимый укор, что мне стало ужасно стыдно. Кровь прилила к лицу, обожгла щеки. «Лаура, прости», — прошептал я. «Все твои слова о любви — ложь», — холодно проговорила она. «Когда любят, идут на все ради своей любви. На все. А ты... ты просто жалкий слабак. Как же я ошиблась в тебе!» Меня как будто ударили по спине чем-то тяжелым. Грудь сдавила, дыхание перехватило. Так было больно. Я не мог вымолвить ни слова, лишь моргал, как дурак, глядя, как моя призрачная возлюбленная уходит прочь, растворяется в холодном ночном воздухе. Я не мог ее удержать. Меня трясло от холода. Я кое-как дошел до сторожки и в поисках хоть капли спиртного начал сбрасывать все с буфета из полок. Водки не было. Да и не помогла бы она мне теперь. Я остановился посреди разгромленной комнаты. Посмотрел на свои трясущиеся руки, схватил со стола нож и выбежал из сторожки. «Лаура права. Он преступник, и он должен быть наказан за содеянное. Я убью его». На этот раз намерения мои были непоколебимы. Я был настроен решительно, и ничего не могло меня остановить. Я не пошел в дом Артема, чтобы больше не поддаться жалости при виде его семьи. Я решил выловить его на улице. Заранее обследовав окрестности возле его дома, я нашел неподалеку, за старыми гаражами, тихое и безлюдное место. Мне оставалось только дождаться его и заманить туда каким-нибудь способом. Сидя в засаде, я выдумывал различные сценарии нашего с ним диалога, но все варианты казались мне неправдоподобными и наигранными. Целый день прошел в напряженном ожидании. И вот, когда я наконец увидел его, мужчину с фотографий, которые я недавно разглядывал в его доме, я страшно разволновался, и все ранее придуманные мысли разлетелись из головы. На улице было уже темно. Народу у подъезда не было, поэтому я сразу же выбежал из своего укрытия. В последний момент я вспомнил, что Артем работает реаниматологом, и громко закричал в его сторону. «Люди, помогите! Моего приятеля ранили хулиганы!» Артем резко обернулся, закинул рюкзак за спину и побежал за мной к гаражам. Другой реакции от врача я и не ожидал. Какое лживое благородство! «Быстрее прошу, а не то он истечет кровью!» — прокричал я на бегу, пытаясь изобразить панику. Моя уловка сработала. Рыбка проглотила наживку. «Ну вот, ублюдок, пришел твой час!» Процедил я сквозь зубы, сворачивая в укромное местечко, которое подметил утром. Дождавшись, когда Артем забежит за мной в темный тупик, я резко развернулся к нему и выхватил нож. Увидев блеснувшее в моих руках острое лезвие, Артем остановился, пристально посмотрел в мое лицо и попятился назад. «Эй, мужик, ты чего?» Артем был широкоплечий, коренастый, физически крепкий. Пожалуй, сил в нем было немерено. В моей голове сразу же пронеслись картинки того, как 10 лет назад в подобном темном безлюдном тупике он напал на хрупкую и беззащитную Лауру. Мою Лауру! Все внутри меня затряслось от ярости. «Иди сюда, ублюдок!» — прошипел я, чувствуя, как лицо затряслось от гнева. «Тебе деньги нужны?» Голос Артема все еще звучал уверенно. «На, забирай!» «Там 5000». Он вынул из кармана и кинул мне под ноги черный кожаный кошелек. «Хочешь, можешь и телефон забрать!» Он протянул мне серебристый, наверняка очень дорогой телефон. «Мне не нужны твои деньги, гнида!» Я сплюнул в сторону, давая понять, что я не какой-нибудь вор. «Что же тебе от меня нужно?» — медленно спросил Артем, глядя мне в глаза. «Я убить тебя пришел!» — прорычал я и стал медленно наступать на него, держа нож наготове. «Убить? Интересно! И чем же я тебе так насолил, мужик? Я впервые тебя вижу!» Меня бесил его спокойный, насмешливый тон, а злость добавляла ярости. Я занес нож и с размаху нанес удар, но промахнулся. Этот ублюдок увернулся, отпрыгнул в сторону. Выругавшись, я снова повернулся к нему. «Помнишь, как 10 лет назад ты изнасиловал и убил девушку? Уж не знаю, как ты так сумел замести следы, что тебя не поймали и не посадили, но теперь ты дождался расплаты». «Что?» — возмутился мужчина. «Ты чокнутый, что ли?» Это уже невозможно было стерпеть. Сунув нож за пояс, я набросился на него с кулаками. Удар мой был хорошо поставлен. В юности я несколько лет занимался боксом, руки до сих пор помнили технику. Но когда я начал получать отпор, я понял, что Артем тоже не промах, и удар его поставлен не хуже моего. Да и несколько лет беспробудного пьянства не самым лучшим образом сказались на моей выносливости. «Ублюдок! Мерзкое животное! Я убью тебя! Убью тебя за Лауру!» — закричал я. Повалив Артема на спину, я вцепился в его шею и принялся душить. Но этому пронырливому червю удалось выкарабкаться. Он напрыгнул на меня сзади, и какое-то время мы катались по земле, пытаясь побороть друг друга. А потом мне все-таки удалось выхватить нож, и я воткнул его наугад куда-то в бок. Нож вошел в тело моего противника, как по маслу, по самую рукоятку. Но в эту же самую минуту он ударил меня в висок с такой силой, что я потерял сознание и упал, уткнувшись лицом в землю.